Но стоило ей добиться своего, как она с насмешками прогоняла очередного из них и отказывалась принимать его, хотя все эти несчастные и стояли часами на коленях перед ее дверью, а один даже лишил себя жизни прямо на ее пороге. И вот как-то года полтора назад в Афины прибыл один ученый-еврей. «Еврей?» — воскликнул я и вскочил, чувствуя, что волосы на голове моей зашевелились. Гетера неверно поняла мой ужас и пояснила: «Да, я знаю, что ты подумал. Иудеи — всесильные колдуны, но этот был совсем другим. Он говорил на ярмарочной площади, и по обычаю его вызвали в Ареопаг, чтобы расспросить об учении. Он оказался лысым, с крючковатым носом и кривыми ногами, но очень пылким человеком. Женщина, о которой я тебе рассказываю, испытала непреодолимое желание поглумиться и над его учением тоже. Вот она пригласила этого ученого-еврея вместе с другими гостями к себе в дом, будто бы послушать его проповедь. Целомудренно оделась и в его честь даже покрыла голову. Но все ее хищения оказались напрасными, ибо ей не удалось соблазнить этого еврея или хотя бы ввести его в искушение. Когда он собрался покинуть Афины, она вдруг почувствовала подлинную скорбь, затворила двери своего дома для гостей и осталась в окружении лишь тех немногих афинян, кто оказался под влиянием учения еврея. И такие нашлись, ибо в Афинах у каждого безумного философа непременно отыщутся свои почитатели. Вот так богиня наказала ее за тщеславие, хотя Гетера это и принесла Афинам немалую славу. Я же из всего этого сделала вывод, что еврей сей был никаким не мудрецом-ученым, а просто больным, неуязвимым для самой богини Афродиты, потому-то он и устоял перед всеми ловками. Гетера же так опечалилась своим поражением, что отказалась знаться с нами и решила жить скромно и непритязательно. И тут хозяйка громко расхохоталась, кинула на меня взгляд, призывающий присоединиться к ее веселью, но мне было не до смеха. Тогда она вновь сделала серьезно и сказала: «Юность быстротечна, красота приходящая, лишь умение колдовать сохраняется, по милости богини, до самой глубокой старости. Доказательством тому служит история очень старой Гетеры, которая и в 70 лет была способна завлечь в свои сети любого юнца. А как ее зовут и где ее найти?» — спросил я. Она уже стала прахом. Афродита позволила ей умереть прямо на ложе, упражняясь в искусстве любви, — отвечала моя собеседница. Я спрашивала не о ней, а о том, что приняла веру еврея, — сказал я. «Ну, ее зовут Дамарь, и дорогу к ней тебе покажет любой, но я же говорила, что она стыдится своей неудачи и больше не принимает гостей. А чем же тебе не нравится у меня?» И тут я вспомнил правила учтивости и до тех пор расхваливал дом, представление, предложенное гостям, ароматное вино и ее несравненную красоту, пока хозяйка совершенно не успокоилась и досада ее не прошла. Некоторое же время спустя я поднялся, заплатил положенное и в мрачном расположении духа вернулся на постоялый двор. Павел, подобно проклятию, преследовал меня даже в Афинах, ибо и здесь только о нем и говорили. Долго я в тот вечер ворочался сбоку на бок и не мог заснуть. Я лежал и вслушивался в ночные звуки гостиницы, дожидаясь, когда сквозь щели в ставнях пробьются первые лучи солнца, и мысли мои были печальны, Mm-hmm.